затем светло-красные губаны, одетые чешуей только у основания спинных и анальных плавников, хризоптеры, у которых золотистая и серебристая окраска переходит в цвета рубина и топаза, золотохвостые морские караси с очень нежным мясом, обладающие способностью испускать фосфорический свет, что и выдает их присутствие в воде, оранжевые спары пробы с тонким языком, горбыли с золотистыми хвостами, черноватые рыбы-хирурги, суринамские четырехглазые рыбы-анаблепсы и прочие. Впрочем, выражение «прочие» не может удержать меня от упоминания еще одной рыбы, которую будет долго помнить канцель и не без причины. В один из наших неводов попал очень плоский скат такой формы, что если ему обрубить хвост, то получится правильный диск. Вес 20 килограммов, окраска снизу белая, сверху красноватая, с большими круглыми темно-синими пятнами в черном ободке. Кожа гладкая, задняя часть оканчивается двухлопастным плавником. Когда его положили на палубу, он бился, стараясь судорожными движениями тела перевернуться, и благодаря этим усилиям он чуть было не соскользнул в море, но Консель, дороживший добытой им рыбой, бросился к нему, и прежде чем я успел удержать его, схватил ската обеими руками. В то же мгновение Консель, наполовину парализованный, упал вверх ногами, крикнув мне: «Профессор! Профессор, помогите!» Впервые бедный юноша назвал меня просто «профессор». Мы с канадцем его подняли и растерли руками. А когда этот неисправимый классификатор пришел в себя, то дрожащим голосом забормотал: «Класс хрящевых, отряд хрящеперых с неподвижными жабрами, под отряд акулообразных семейства скатов, род электрический скат». «Да, мой друг, это электрический скат. Он-то и причинил тебе большую неприятность». «О, господин профессор, можете мне поверить, я отомщу этому животному. Каким образом? Я его съем». Он так и сделал в тот же вечер, но только в порядке наказания, потому что, говоря откровенно, мясо было твердо, как подошва. Бедняга Консель пострадал от самого опасного вида скатов — куманы. В таком хорошем проводнике, как вода, это своеобразное животное поражает рыб на расстоянии нескольких метров. Такова сила разряда его электрических органов, из коих два основных имеют площадь не менее 27 квадратных футов. На следующий день, 12 апреля, Наутилус подошел к Нидерландской Гвиане, недалеко от устья реки Марони. Здесь находилось несколько групп ламантинов. Ламантины, как дюгони и стеллерова корова, тоже морские коровы и принадлежат к отряду сирен. Эти красивые, мирные и безобидные животные длиной 6-7 метров достигают веса до 4000 килограммов. Я сообщил Неду Ленду и Канцелю, что прозорливая природа отвела этим животным важную роль. Так же, как тюленям, им приходится пастись на подводных морских лугах, и таким образом они уничтожают скопления трав, которые заносят устья тропических рек. «А знаете ли вы, — добавил я, — что происходит с той поры, как человек почти уничтожил эти полезные виды животных? Теперь скопления трав гниют и заражают воздух, а зараженный воздух вызывает желтую лихорадку, которая является бичом этой удивительной страны. Ядовитая гниющая растительность накопилась в этих морских водах жаркого пояса, и лихорадка гуляет беспрепятственно от устья Рио-де-ла-Плата до Флоридского пролива».